Как мужик гусей делил. У одного бедного мужика не стало хлеба. Вот он и задумал попросить хлеба у барина. Чтобы было с чем идти к барину, он поймал гуся, изжарил его и понес. Барин принял гуся и говорит мужику: «Спасибо, мужик, тебе за гуся. Только не знаю, как мы твоего гуся делить будем. Вот у меня жена, 2 сына да 2 дочери. Как бы нам разделить гуся без обиды?» Мужик говорит: «Я разделю». Взял ножик, отрезал голову и говорит барину: «Ты всему голова, тебе голова». Потом отрезал задок, подает барыне. «Тебе, — говорит, — дома сидеть, за домом смотреть, тебе задок». Потом отрезал лапки и подает сыновьям. «Вам, — говорит, — ножки, топтать отцовские дорожки, а дочерям крылья. Вы, — говорит, — скоро из дома улетите, вот вам по крылышку, а остаточки себе возьму». И взял всего гуся. Барин посмеялся, дал мужику хлеба и денег. Услыхал богатый мужик, что барин за гуся наградил бедного мужика хлебом и деньгами, зажарил 5 гусей и понес к барину. Барин говорит: «Спасибо за гусей. Да вот у меня жена, 2 сына, 2 дочки. Всех 6. Как бы нам поровну разделить твоих гусей?» Стал богатый мужик думать и ничего не придумал. Послал барин за бедным мужиком и велел делить. Бедный мужик взял 1 гуся, дал барину с барыней и говорит: «Вот вас 3 с гусем. 1 дал сыновьям, и вас, — говорит, — 3. 1 дал дочерям, и вас 3. А себе взял 2 гусей. Вот, — говорит, — и нас 3 с гусями, все поровну». Барин посмеялся и дал бедному мужику еще денег и хлеба, а богатого прогнал.